Раз уж за 2 дня никакого чуда не произошло, то нужно создать его самостоятельно. Они заманили сюда Джиниэлу и не намеревались сбегать, поэтому нужно превратить переговоры в ловушку. Скорее всего, она тоже об этом подумала и приведет с собой армию. Пексова ушла. Сун Мин прошел мимо молящейся Терезы и направился к пруду. Там его ждала Осла. Они обменялись взглядами, и он подошел к Айне, посмотрев на ее связанное тело. Сун Мин ничего к ней не испытывал. Он должен был ей сочувствовать из-за того, что они имеют одинаковые сердца. Нет, ничего такого. Айне, монстр, и была такой с самого рождения. Он даже боялся представить, сколько существ она сожрала на своем пути и сколько еще захочет убить. Он протянул руку к лежащей на земле Айне. Теперь настал его черед стать монстром. Глава 385, захват 3. Как они и думали, у Джиниэлы не было никакого иного выхода, кроме как прийти сюда. Она была одержима будущим, которое видела, и не могла по своему усмотрению менять ход событий. Теперь Джиниэла не видела будущего, так что ей было необходимо прийти сюда и лично убедиться, жива ли похищенная Айне или уже нет. Может, стоило убить его раньше? Джиниэла стояла на корме корабля. Она подняла взгляд на ярко светящуюся полную луну. Охваченный магией корабль летел над Западным морем, и наконец-то под ними развернулся лес фей, наполненный ярким светом, поглощающим окружающую тьму. Из-за этого яркого света Джиниэла не могла разглядеть, что же происходило в самом лесу. Если бы она убила его раньше, она думала об этом, но потом перестала, решив, что сожалеть уже поздно. К тому же, это еще не конец. Она собиралась сделать Айне пожирателем, но если она мертва, будет весело превратить его в вампира. Она хотела услышать, как Сун Мин жалобно просит об этом. Я и так достаточно ему позволяла. У нее была куча шансов убить его, но она этого не делала, желая, чтобы он добровольно отказался от своей человечности и стал членом ее семьи. Но так ли это? Как же нелепо она столько вольности ему позволяла, а он в итоге похитил Айне. Это было совсем не по ее плану, отчего Джиниэла не могла не злиться. По этой же причине она выбрала и полнолуние. Джиниэла широко улыбнулась и протянула руку в сторону леса. Он похитил Айне и определил место решающей битвы. Ей было интересно, что же они подготовили, но прежде всего нужно было преодолеть защиту. Яркий магический свет, окружавший корабль, стал еще ярче. «А!» — воскликнула Тереза и сглотнула. Она еще сильнее сжала подвеску. Закрытыми глазами она видела не тьму, а свет. Она продолжала сидеть, а вокруг нее засветился яркий магический круг, созданный Скарлетт, что был предназначен для передачи силы Терезы напрямую в защиту. Девушка почувствовала дрожь в груди и сосредоточилась. «Выдержишь?» Джиниэла широко заулыбалась. Как только ее магия коснулась защиты, та начала разрушаться. Она рассчитывала, что у них получится войти в лес с первой попытки, но это оказалось не так уж просто, как она себе представляла. Впрочем, это не вызвало у нее никаких затруднений. Джиниэла смогла бы пройти внутрь, даже если бы сегодня было не полнолуние. Ллойд и Скарлетт сидели на своих позициях и наблюдали за действиями королевы вампиров. Они видели, как над защитой нависает корабль. «Как же бесит!» — выдавила Скарлетт, прикусив губу. Изначально они создали эту защиту для того, чтобы большая часть нежити, проходящей через нее, погибла, но они никак не могли подумать, что Джиниэла не сможет пройти сквозь нее с первого раза. Но она все же найдет способ. Нужно постараться разрушить корабль. Ллойд кивнул и телепатически передал Скарлетт сообщение. Они начали подготовку. Изображенная на земле ярким светом магия засветилась, постепенно распространяясь вокруг. Скарлетт направила ладони в ту сторону, где находился корабль. Движением рук она привела в действие изображение рун. Окружавшие ее свитки тоже раскрылись. Начался обстрел. Изнутри защиты полилась магия, выходя наружу и накрывая собой корабль. «Королева, магия», — проговорил лич. «Знаю, он не был архиличем, но среди оставшихся личей выделялся больше всех». Джиниэла опустила вниз руку и приказала. «Ответный огонь». Личи собрались в одном месте, принявшись читать магические заклинания, каждый в своем стиле. Они получали темную магию от королей магов, находящихся в других мирах. Вокруг призрачного корабля появились десятки разного рода магических кругов. На созданные личами заклинания накинулась магия Ллойда и Скарлетт. Взгляд Джиниэлы дрогнул. Нет, она понимала, что вражеская сторона сейчас просто выигрывает время. Тереза прикусила губу и закрыла глаза. Защита рассыпалась. Теперь ей не стоит какое-то время задействовать все силы. Тереза перевела дыхание и снова закрыла глаза. Пробивший защиту корабль прошел внутрь леса. Скарлетт перестала атаковать и проверила местоположение корабля. Он не пробивал защиту. Эта Тереза не справилась и просто сдалась. «Простите, мне следовало продержаться дольше». «Ничего, мы все равно просто тянули время. Первым делом надо разобраться с нелюдями». Голос Ллойда звучал довольно оптимистично. Скарлетт развернула заранее подготовленную магию. То же самое сделал и Ллойд. «Нужно просто всех их убить?» – спросил Джувон у королевы вампиров. «Лучше взять в плен, но если будут сильно противиться, то можно и убить. А призрачный копьеносец? Им займусь я», – ответила королева вампиров. Джувон не стал что-либо возражать, он кивнул и огляделся вокруг, ища живых существ в этом лесу. Здесь он не слышал голосов, но чувствовал витающую в воздухе энергию. Она будто манила за собой. Причем она принадлежала не одному человеку, но самой сильной из них все же была энергия призрачного копьеносца. Хаем. Джувон развернулся и замер. Он повернул голову и посмотрел в другую сторону, а затем просто щелкнул языком. Энергия призрачного копьеносца в одно мгновение взорвалась и, казалось, затихла. Тем не менее, ее остатки по-прежнему манили за собой. Джувон очень хотел поддаться искушению и пойти за призрачным копьеносцем, но он не мог ослушаться приказа королевы вампиров. Джиниэлла убедилась, что Джувон ушел, и повернула голову в то же направление, куда до этого смотрел оборотень. «Понятно», — тихо проговорила она и усмехнулась. «Чен, Кун, не идите за мной, рассредоточитесь по лесу и ищите остальных. Убивайте их только в крайнем случае, но если убьете их без причины, то я разочаруюсь в вас». Они оба понимали, о чем она думает, и чувствовали, что она намеревается делать. Разочаровать королеву никак нельзя. Оба вампира учтиво поклонились ей и ушли вглубь леса. Как только они это сделали, Джиниэлла сошла с корабля и осмотрела рыцарей смерти, нелюдей и личей. «Вам отдаю тот же приказ, ловите всех, кого найдете. Можете отрезать им руки и ноги, но жизнь не отнимать, ясно? Убивать нельзя, иначе вы сами умрете от моих рук». Содержание приказа отличалось, но они поняли, что королева вампиров желает взять противников в плен. Отдав всем приказы, они с Джемини остались одни. Та посмотрела на Джиниэллу и улыбнулась. «А мне какое указание дашь?» «Никакое», — ответила она и направилась в сторону пруда. «Если хочешь, можешь пойти со мной. Если нет, то делай то, что сама считаешь нужным. Я пойду с тобой. Думаю, будет весело. А, и я могу задать вопрос?» «Спрашивай. Как думаешь, сколько раз ты сегодня умрешь?» — рассмеялась Джемини. Джиниэлла, услышав вопрос, рассмеялась. Большая круглая луна заметно улучшала ее настроение. Она не знала, как все кончится, ведь этого не было в ее планах, и в горле начало пересыхать. «До этого я думала, что мне все же не придется умирать, но теперь сомневаюсь, и от этого ожидание становится еще приятнее». Вовремя. Джувон остановился. Звавший его в эту сторону противник не скрывался и сидел прямо на огромном камне, под которым были разбросаны бутылки из-под алкоголя. Король копии отпил немного из очередной бутылки в его руках и, пошатнувшись, встал. «Я ждал нашей встречи 10 лет, с того самого момента в лесу на севере». Джувон ничего не отвечал и просто смотрел на короля копий. Тот похлопал себя по покрасневшим щекам и рассмеялся. «Все нормально, я не пьян». Король копий с помощью Нигун избавился от опьянения. «Я просто был слишком взбудоражен нашей встречей и не знал, как скоротать время, так что просто решил выпить. Я собираюсь взять тебя в плен». Джувон, выслушав короля копий, поднял руки вверх. Он размял пальцы и на руках проступили вены. Его ногти окрасились в черный, и это значило, что теперь в них находится яд. «Я бы хотел просто прикончить тебя, но Джиниэлла попросила тебя захватить». «Да, а я вот собираюсь тебя убить». Король копий рассмеялся и достал из-за спины копье, которое выставил вперед, указав кончиком на Джувона. Он присел и приготовился броситься вперед. Король копий посмотрел прямо в глаза Джувону, и по телу пробежали приятные мурашки. Он был в предвкушении и явно наслаждался ситуацией. Эта схватка волновала его куда больше, чем встреча с королевой духов, и ему это нравилось. «А лучше бы ты меня убить собирался, так было бы веселее. Если будешь шибко сопротивляться, то убью. В таком случае сразу даю тебе знать, что я буду сопротивляться». «Как там тебя зовут?» – спросил король копий. Джувон, он не стал раскрывать свое настоящее имя. Оборотень напряг свое тело. Не только к вампирам благосклонна луна, он тоже чувствовал прилив сил. А я король копий, он тоже не стал говорить свое имя, но его прозвище, впрочем, было даже известнее. Никто из них первым не бросался в бой, точнее, они атаковали одновременно. Они оттолкнулись от земли и нацелились на слабые места друг друга. Джу Вон не стал терять ни минуты и тут же замахнулся когтями, в которых содержался яд. Король копий же, разрывая пространство, замахнулся в сторону когтей копьем. Рука и копье сошлись в ударе. Когти Джу Вона схватились за пространство, а король копий надавил на оружие. В итоге копье не выдержало давления и, треснув, разломилось на две части, но мужчина не растерялся и порезал грудь оборотня острием. Тот выставил вперед левую руку, но противник ударил его вновь. Король копий легко перехватил остаток копья в другую руку, а второй подобрал другую часть сломанного оружия, вонзив обе в грудь Джу Вона. Он знал, что монстра, который близок к бессмертию, такой атакой даже не напугать. Копье в груди Джу Вона с силой взорвалось, но сильных ран ему взрыв не нанес. Он вытащил осколки из своей груди, а король копий приготовил новое оружие. «Ты же король копий, так почему достаешь топор? Это не топор, тупое ты животное». Мужчина цокнул языком и обхватил рукоятку. «Это алебарда». Глава 386, захват 4. Король копий вытянул вперед свою алебарду и приблизился к противнику. Он использовал оружие не очень хорошего качества. У него, в отличие от Сунмина, не было ни драконьего копья, ни даже орехолконового. Для короля копия оружие было расходным материалом, который не жалко выбросить, так что даже если у него и появится высококачественное копье, он не был уверен, что сможет за ним должным образом ухаживать. Как и следовало из его прозвища, он отлично управлялся с копьем и то, что он использовал гибрид с топором, ему ничуть не мешало. Он знал отличия двух видов этого оружия. Король копий поднялся в воздух и оказался над головой Джу Вона. Он приложил все силы и нацелился на его голову. Оборотень выбрал простой способ реакции на атаку короля копий. Он просто отмахнулся увеличившейся рукой. В итоге лезвие противника разрезало не голову Джу Вона, а лишь его руку, но останавливаться на этом он не собирался, и целился теперь в туловище оборотня. Но как король копий относился к своему оружию, так и Джу Вон относился к своему телу. Он был практически бессмертным, и его тело почти в одно мгновение полностью восстанавливалось. Король копий не удивился, когда Джу Вон, лишившись руки, даже не повел бровью. Оборотень оттолкнулся от земли и поднялся вверх, вслед за противником, который снова опустил копье-топор, поднимая ураган. Джу Вон поднял правую ногу и ударил ею по земле. Ураган тут же осел и испарился. Приблизившийся король копий снова немного отдалился, взмахнув перед собой оружием и всадив лезвие в бок Джу Вона. Я собирался разрезать его на две части, но он был так силен, что ему и защита не нужны. Его кожа и кости настолько прочны, что из раны даже не потекла кровь. Король копий вблизи посмотрел на Джу Вона. Он прекрасно знал, что за эмоции отражаются в его взгляде. Это не веселье и не волнение, это скука и апатия. Именно так Джу Вон сейчас воспринимал их бой. «Тебе не интересно драться со мной?» С лица короля копий пропала улыбка и он поморщился. Он вытащил из бока Джу Вона копье-топор и отступил назад, создавая на кончиках пальцев огонь. Оборотня поглотил взрыв, но он даже не пошевельнулся, все так же стоял неподвижно и смотрел прямо на короля копий. Тот достал новое оружие. «Не переживай, сейчас будет весело». Джу Вон, окутанный огнем, приподнял уголки губ. Король копий сделал глубокий вдох и поднял силы внутри себя. Копье в его руках, как всегда, было тяжелым, а шаги легкими. Он двинулся вперед, сужая между ними пространство. С каждым шагом они становились все ближе друг к другу. Джу Вон рассмеялся. В момент, когда он выбрался из огня и замахнулся кулаком, копье уже летело в его сторону. Джу Вон разорвал кулаком пространство. Копье прошло рядом с его рукой и вонзилось в плечо. Оно вошло глубоко в плоть, но пробить его насквозь не смогло. Впрочем, этого было достаточно. Копье разделилось на две части, и король копий воткнул одну в правое колено Джу Вона. Он пробил сустав, но вытаскивать оружие не стал, и в итоге колено восстановилось вместе с застрявшим копьем. Король копий рассчитывал, что это хоть немного пошатнет Джу Вона, но он ничуть не дрогнул, быстро поймал баланс и замахнулся в ответ. Он не использовал никаких техник и просто навалился на короля копий со всей силой. Тот вдохнул и достал новое копье, которое тут же столкнулось с атакой Джу Вона. Он достал из плеча и колена копья, которые тут же рассыпались, и начал превращение. Его кости трещали, Кожа рвалась, а тело начало обрастать белой шерстью. Превратившись, он мог использовать все свои силы. Так он сможет отблагодарить противника за хорошую атаку. Весело же, король копий не стал задавать этот вопрос вслух. Джу Вон превратился в крупного волка, стоящего на двух лапах. Теперь он наконец принял форму оборотня. Он раскрыл пасть и завыл, как настоящий хищник. Король копий обхватил новое оружие обеими руками. Происходящее немного пугало его, волосы встали дыбом, а сердце забилось, как сумасшедшие. Король копий любил такие сражения. Он всю жизнь тренировался только ради этих моментов, и ему хотелось бы испытывать подобное чаще. Да, еще, ему действительно нравилось это. Король копий, поднимаясь в воздух, чувствовал, как сердце уходит в пятки. Он рассмеялся. Изо рта, сквозь зубы, потекла кровь. Его ранили. Но как, даже несмотря на это, сейчас он больше испытывал не страх, а предвкушение от предстоящего боя. Он перевернулся в воздухе, отдаляясь от монстра, находящегося прямо под полной луной. Лес затрясся, и Джу Вон посмотрел под ноги. Короля копий нигде не было, но он и не искал его. После превращения все его чувства обострились, и он мог замечать то, что не видел до этого. Это касалось и летящих в него со всех сторон копий. Джу Вон подался назад, и место, где он только что стоял, взорвалось. Король копий сглотнул кровь и обхватил левый бок. Кости не рассыпались. На бессознательном уровне он применил защиту и принял на себя атаку не в полной мере. Ему повезло. Либо он не собирался убивать меня. «Хочешь еще поиграть?» – спросил король копий, смотря на противника. Он в какой-то степени понял Джу Вона. Самая главная проблема – не его способность к восстановлению, которая делает его почти что бессмертным, а острые когти с ядом. И пока что он их не использовал. «Я наслаждаюсь отличной борьбой. Не неси чепухи, придурок. Какая борьба, если ты восстанавливаешься, даже если избить тебя до полусмерти?» — пробормотал король копий, сплюнув кровь. Джу Вон, услышав его слова, рассмеялся. «Просто у меня есть то, чего нет у тебя, как и наоборот». «Правда?» — усмехнулся король копий. Хотя его внутренности немного пострадали, движения все еще давались легко. «Все в порядке». Тереза протянула вперед дрожащие руки. Находясь в центре магического круга, она перевела дыхание и оглянулась. Лес был наполнен страшными существами, с которыми Ллойду и Скарлетт предстояло сразиться. Тереза же могла просто наблюдать за всем со стороны. Двое волшебников находились в положенном им месте и уже начали бой против нечисти. Сконцентрировав свое внимание на одной сцене, Тереза схватилась за подвеску на шее. Ее тело охватила святая сила. Свет вылетел из магического круга и накрыл нелюди. Тереза нацелилась на рыцарей смерти. Ее святая сила оказывала негативное влияние на всю нечисть, но особенно смертельна она была для рыцарей смерти и личей. «Молодец», — произнесла Скарлетт с помощью телепатии. Тереза сглотнула и проверила место, куда только что направила святую силу. Доспехи рыцарей смерти стали пеплом, который разлетелся на ветру. «О боже!» — Тереза закрыла глаза и тихо взмолилась. Она пыталась призвать на помощь Бога, хоть и знала, что бесполезно ждать ответа от существа, находящегося в другом мире. Но все же она хотела помочь душам умерших рыцарей смерти. Она также отлично знала, что даже если Бог услышит ее, то рыцари смерти не получат прощения и попадут в ад. «А ты как?» «Пока что никого нет. Скоро появится королева», — сурово предупредила Скарлетт. Тереза сглотнула и проверила лес. Как и сказала Скарлетт, она увидела направляющуюся в их сторону королеву вампиров. Может ее атаковать? Не уверена. Она пока что ничего не делает, стоит ли будоражить ее, но тогда она действительно придет. Да, разумеется. Раздающиеся вдали взрывы были настолько громкими, что казалось, будто они совсем рядом. Тереза закричала и закрыла руками уши. «Прости, слишком громко». «Да, все нормально, со мной, конечно. Где Личи, а где я?» Тереза заглянула туда, где находится Скарлетт, и встретилась с ней взглядом. «Видела? Да, не недооценивай нас, мы хорошо подготовились. Среди всех атакующих лес, опасность представляет только королева». «Хорошо, поняла, не бойся и не плачь, я быстро со всем разберусь и приду к тебе». «Как у остальных обстоят дела?» Скарлетт не могла лично убедиться в том, как остальные справляются со своими задачами, хотя по ощущениям понимала, что пока у всех все хорошо. Она продолжала разбираться с нелюдями. Благодаря хорошей подготовке это оказалось не так уж и сложно. Ллойд разбирается с рыцарями смерти и трудностей, кажется, не испытывает. О нем можно не переживать, у Ллойда хорошие навыки, как остальные. Пексовый черный дракон дерутся с вампирами. И как, не уверена, но не думаю, что они испытывают трудности. А этот безумный старик-король копий, Тереза переключилась на него, но что бы она ни делала, короля копий видно не было. Я не вижу его, он не мог так быстро умереть, просто исчез, наверное. Может быть, ответила Тереза и сжала кулаки. Она молилась, чтобы никто из ее товарищей не умер. А Сун Мин, Тереза посмотрела в его сторону. Он с самого начала нападения был за озером, и она не знала, что он делает. Тем не менее, она чувствовала, что там происходит нечто ужасное, отчего и не хотела видеть. Наверное, ждет. Вот же лентяй. Чего он ждет, у моря погоды? Пробормотала Скарлетт и протянула вперед руки. Нарисованные руны засветились. Пространство раскололось, и оттуда появились сотни мечей, созданных при помощи магии. С очередным взрывом мечи полетели в личей. Неплохо. Личи и нелюди особо не сопротивлялись. Благодаря хорошей подготовке, они даже не позволили нечисти пройти вглубь леса. Скарлетт даже подумала, что это проще, чем ожидалось. Сейчас внимание врагов сосредоточилось на Пексово и Черном Драконе, но им помогала Тереза, уничтожая святой силой противников. Сун Мин не справится один с королевой. Все они с самого начала знали, что Джиниэлла превосходит их, и план Сун Мина не сработает. Так что нужно как можно скорее закончить все остальные сражения и помочь Сун Мину. Глава 387. Захват В. Джиниэлла неспешно прогуливалась по лесу. Своим взглядом она легко находила расставленные повсюду магические ловушки и тут же их обходила. Они старались и прятали их, как только могли, но у Джиниэллы они вызывали раздражение, не более. Лес сотрясся. Этого она не увидела, но совершенно точно ощутила. Тело стало острее реагировать на магическую силу. Из витавшей в воздухе магии она понимала, что происходит в лесу. Как она и предполагала, личи, нелюди и рыцари смерти оказались слишком слабы и дохли, как мухи. Удивляться тут ничему, впрочем, среди них не было ни Владера, ни Арбиса, ни Ким Джон Хёна. Джиниэлла привела с собой лишь пушечное, безымянное мясо, и рассчитывала потянуть время именно за счет их количества. Джемини следовала за королевой вампиров. Хотя ей с трудом удавалось понимать Джиниэллу, прожив с ней несколько сотен лет, в итоге она все же могла понять, зачем она совершает такой малоэффективный и бессмысленный поступок. Чтобы дать понять, что такое отчаяние, Джиниэлла всегда так поступала, давала людям веру, а затем резко ее отнимала. Она наслаждалась тем моментом, когда махала перед носом жертвы надеждой, а затем, отбирая ее, смотрела, как во взгляде человека появляется отчаяние. Нынешняя ситуация ничем не отличалась. Вся та армия слабаков, умирая, давала ее противникам веру в лучший исход. В их головах появлялись мысли о том, что они действительно могли победить. Она хотела разорвать эту надежду прямо у них на глазах. Если бы Джиниэлла хотела победить без потерь, она бы это сделала, но она воспользовалась призрачным кораблем, привела с собой армию и решила устроить кровавую бойню. Выдающиеся маги, неважно, насколько хорошую подготовку они провели, они не ровня Джиниэлле во время полнолуния. Может, их магия и способна разрушить ее тело, но точно не убить. Воины, преодолевшие человеческие возможности, они тоже не смогут серьезно навредить королеве вампиров. В конечном счете, они всего лишь люди, а она та, кто питается их кровью. Интересно, что они задумали? С улыбкой спросила Джемини. Они убьют Чинайкуна, но даже при этом ты для них слишком сильный противник. Ты права, Джу Вон победит, но в итоге среди всех, кого я привела, в живых останется только он. Остальные все умрут, но ты уцелеешь. Конечно, рассмеялась Джиниэлла. Она прекрасно понимала, что Чен и Кун умрут, и хоть они провели много времени вместе, она не ощущала сожаления или грусти по этому поводу. Подобные чувства ей в принципе чужды. Она лишь хотела разрушить этот мир. Это будущее, которое она видела, и оно запало ей в душу. В течение сотен лет хищники делали все, чтобы это стало явью. Хотя тот исход уже наверняка поменялся, и Джиниэлла теперь не видела будущего. Ее желание не изменилось. Она все еще желала увидеть конец мира. Вот бы каждый из них одержал победу и присоединился к призрачному копьеносцу в сражении со мной. Из взгляда Джиниэллы пропал блеск. Она представила будущее, которое еще не настало, и глубоко в душе ощутила веселье. В своем сознании она рисовала лицо Сун Мина, уверенного в их победе. Если она увидит это выражение своими собственными глазами, ох, Плечи Джиниэллы задрожали, и она схватилась за грудь. «Хочу видеть это лично». Она не собиралась убивать Суньмина, но это не касалось его союзников. Кого убить первым? Пексова? Нет, ее лучше отложить на потом. Мудреца из башни? Нет, ее тоже первой убивать не хочется. Нужно убивать близких к нему людей медленно и мучительно. Разорвать на кусочки прямо у него на глазах. Нет, можно распороть брюхо, а можно сделать из них вампиров. Ты обратишь его, если он сам того захочет. Как будет выглядеть Суньмин, когда у него на глазах умрет его учитель? Как он будет выглядеть в момент, когда надежда покинет его и навстречу ей придет отчаяние? Она хотела, чтобы он молил ее о спасении, и тогда она улыбнется и спросит: «Хочешь стать вампиром, Айне?» Следом за Джиниэллой плелся Прескан. Его совсем не волновал диалог впереди идущих. Он думал, что среди всех них только он один мыслит здраво, и ему совсем не хотелось тратить время на то, чтобы разобраться в их бредовых разговорах. Для него сейчас куда важнее спасти свою дочь. Почему они так медленно плетутся? Джемини и Джиниэлла шли так, будто весь мир вращался вокруг них. Но даже если так, он не мог повысить на них голос и сказать идти быстрее. Также он не мог обогнать их и идти в одиночку, потому что если он сделает это, то мерзкий воришка-призрачный копьеносец похитит его и убьет. Айни, подожди еще немного. Его душа преисполнялась отцовской любовью. Рядом с Суньмином стояла Осла, нахмурив брови. Неподалеку от них лежало тело Айни с вырванным сердцем. Суньмин ощущал странные вибрации в груди. «Такое чувство, будто мое тело не принадлежит мне». Изменение прошло успешно. Суньмин уже был не людям, а с помощью Ослы он смог поглотить сердце Айни, но усвоить только малую часть ее сил. «Вас устраивает такая сделка?» – спросил Невилл. Суньмин положил руку на грудь и слегка кивнул. Он не стал сильнее, а его ци не поднялась на новый уровень. Вместо этого его сознание взрывалось от идей и возможностей. Эребрис все знает. Суньмин считал, что информационная гильдия – это очень удобно. А еще он знал, что они покупают души у Муши. Да, его все устраивало. Суньмин продал душу Айне и Эребрису, так что перед ними теперь лежало абсолютно пустое тело. Продав душу, он достал ее сердце. Суньмин желал получить вовсе не ее силу, потому что он знал, что у него в любом случае не выйдет с ней справиться. Ему было нужно ее черное сердце. Завладев им, он хотел дополнить свое неидеальное существование. Суньмин поднял руку, коснулся своей щеки и оторвал с половины лица кожу, после чего опустил взгляд на ставшее влажное тело. Изменение личности. Хотя произошло и неполное изменение, он подстроился под ее сердце. До этого он идеально сосуществовал со своим черным сердцем, а теперь насильно добавил еще одно, сделав их единым целым. «Впервые покупаю такую душу. Что хотите в качестве вознаграждения?» «Я собираюсь сражаться с королевой вампиров», — ответил Суньмин, встав на ноги. «Что мне может пригодиться?» «Храбрость для того, чтобы сбежать», — ответил Невилл, рассмеявшись. «Если вы действительно намереваетесь сражаться с ней, то лучше передумайте. Сегодня полнолуние. Я не могу сбежать. Жаль это слышать и, к сожалению, у нас нет ничего, что могло бы вам помочь. В таком случае я заберу вознаграждение в следующий раз». Услышав ответ Суньмина, на лице Невилла отразилось сожаление, и он задумался. Но сколько бы он ни думал, в итоге он так и не мог дать совета, который помог бы Суньмину в битве против королевы вампиров. В итоге он вздохнул и кивнул. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Встретимся. Мне еще нужно кое-что от вас». «Что именно?» «Поговорить с Лапласом». Услышав это, Невилл нахмурился. «Не в моей компе. Поговорим об этом позже. А, и спрашиваю на всякий случай, если я захочу продать душу королевы вампиров, вы сможете ее купить? Хм, если такое случится, то конечно сможем. Но для того, чтобы забрать ее душу, она должна быть полностью подавлена. В таком случае, я к вам еще обращусь». Невилл опустил голову и растворился в тени. Суньмин потер по лицу, приклеивая часть кожи. Стоявшая рядом Осла вздохнула и щелкнула пальцами. Суньмина окутал легкий ветерок. Он опустил голову и с облегчением сказал: «Спасибо, я не сделала ничего особенного». «Ну что, ты справишься? Вот попробую и узнаю. Я помогу всем, чем только смогу, но одной силой я ее не одолею, так что не полагайся особо на меня. Я же говорила, что хоть она и не достигла превосходства, но она сильнее всех, кому это удалось. Где бы я ни сражался, лес фей – самый лучший вариант». Джиниэлла приближалась. Суньмину никто не говорил об этом, но он точно знал, что это так. Обострившиеся чувства давали ему понять, что надвигается нечто ужасное. Разумеется, это была королева, монстр, который в течение сотен лет взращивал свои силы, двигался в их направлении. Она сильно выросла, заговорил Хаджу. 400 лет назад Джиниэлла тоже была сильна, но точно не так, как сейчас. Потому что 400 лет – это большой срок, но все же до меня ей далеко. По ощущениям, мы с твоим покойным учителем находились на одном уровне, но это мы узнаем после сражения. Сун Мин рассмеялся, выслушав Хаджу. Он через столько прошел, но точно еще был слишком от Ян Ильчона. Если бы здесь сейчас был он, а не Сун Мин, если бы он тогда не умер, то происходящего сейчас не случилось бы вовсе. Размышляя об этом, можно сказать, что Ян Ильчон действительно удивительная личность. Он и Хаджу положили начало концу, и именно они могли остановить его. Учителя здесь нет. Сун Мин не стал говорить, что он мертв. Он покинул этот мир и отправился в далекое место. Нет смысла думать, как все сложилось бы, будь жив. Как бы Сун Мин не скучал по нему, он уже не вернется. Сейчас здесь находится не Ян Ильчон, не Ви Джихюн, а он, Сун Мин. «Я должен это сделать», — сказал он, маски в своем кармане. «Не боишься?» — сказал Хаджу. «К чему этот вопрос?» — спросил Сун Мин в ответ. «Ты же знаешь лучше всех, что я чувствую. Их души связаны». Хотя Сун Мин внешне и не показывал, что он боится, Хаджу чувствовал это. Он вздохнул и продолжил. «Я думал, что, убив пожирателя, станет легче. Я тоже. И я думал, что спустя 10 лет проблем станет меньше. Мне всегда не везло с противниками. Я постоянно сражался с теми, кто сильнее меня, но в этот раз уже перебор. Это потому, что я не получаю покровительства судьбы». Сун Мин раскрыл пространственный карман и запустил в него руку. «Эй!» Хаджу понял, что делает Сун Мин. Парень достал яйцо и, сжав его в руке, кинул его в самый большой камень. Яйцо с Нигун, ударившись о твердую поверхность, раскололось, но и по камню пошла трещина. «Если хорошо бросить яйцо, то оно может разбить камень, псих!» — усмехнулся Хаджу. Почему же он не смог возразить Прау таким же образом? К Сун Мину пришло запоздавшее сожаление. Глава 388, захват 6. Зубы Терезы стучали друг о друга. Она осознала, что ее окутывает страх. Ей захотелось просто сбежать, но следом пришла мысль о том, что она не может так поступить. Она обхватила себя за плечи. «Все нормально?» — у нее в голове раздался голос Скарлетт. «Что происходит?» — спросил Ллойд, когда Тереза не ответила. «Нор», — концовка слова встала в горле и никак не выходила наружу, и девушка нервно сглотнула. Тереза не привыкла к подобному страху, она не испытывала ничего подобного даже во время учебы. Она всегда прикладывала ко всему, что делала, максимум усилий. Даже когда она не находила ответа у своего бога, она общалась с другими богами, и никогда в них не сомневалась. Будучи под их покровительством, она не ведала страха. И даже узнав о конце, она не впадала в отчаяние, продолжая дарить людям надежду. Можно назвать это самоуверенностью, но она всегда думала, что конец обойдет ее стороной. Она ведь святая, но теперь ей было страшно, и она ничего не могла с этим сделать. Ей хотелось просто завопить и трусливо броситься прочь. Тереза крепко сжала подвеску на своей шее. «Господь», — она несколько раз обратилась к Богу, но не услышала ничего в ответ. Тереза поднялась на дрожащие ноги. Смахнув с глаз слезы, она осмотрелась вокруг. «Что такое? Она тут?» — девушка увидела взволнованное лицо Скарлетт. Она продолжала сражаться на доверенной ей территории, но при этом с Терезой разговаривать старалась максимально спокойным тоном, чтобы не волновать ее лишний раз. «Не переусердствуй», — сказал Ллойд. «Я не сбегу». Тереза еще раз сжала подвеску на груди. Она переключила свое внимание на Пексова и Черного Дракона, которые дрались с Чином и Куном. Тереза ненадолго остановила свой взгляд на Черном Драконе, натянула на голову капюшон и похлопала себя по побледневшим щекам, а затем прикусила губу, чтобы почувствовать боль и прийти в себя. «Она тут», — Тереза вновь сжала подвеску, глядя на королеву вампиров. С того места, где она сейчас стояла, Джиниэллу невозможно увидеть невооруженным взглядом. Впрочем, когда она попадет в поле зрения настоящих глаз, будет уже слишком поздно. Королева вампиров смотрела стоящую перед прудом девушку. Она высунула язык и облизала губы, пересохшие от испытываемой ею жажды. Джиниэлла видела Терезу, которой очень хотелось сбежать, но она этого не делала. «Удивительно», — она захихикала. Пространство задрожало. Внезапно взорвавшийся свет разрушил тьму, и Джиниэлла остановилась. Ослепительное сияние теперь преграждало ей путь. Этот свет был куда прочнее всей остальной защиты в лесу. Джиниэлла протянула руку. Как только она дотронулась до света, на ее ладонь перепрыгнул святой огонь. Она опустила горящую руку вниз и рассмеялась, а обгоревшие пальцы моментально восстановились. Она поняла, что пройти защиту напролом у нее не выйдет. Джиниэлла отступила на несколько шагов назад, и из ее тела полилась красная магическая сила, которую она собрала в правой руке. Кровавая энергия скрутилась в шар, и королева вампиров медленно запустила его вперед. Сильный взрыв сотряс пространство, и красная энергия разрушила святую защиту. «А!» – воскликнула Тереза. Она придала сил в ноги и заскрипела зубами. «Нельзя сдаваться так рано!» Тереза сглотнула накопившуюся во рту кровь и укрепила разбитую защиту. «Аагрх!» – закричала она, когда магия Джиниэллы вновь разрушила защиту. Тереза изо всех сил старалась поддерживать щит, но в итоге осела на месте, а между сжатых губ потекла кровь. «Прошу!» Тереза еще сильнее сжала подвеску. Она подняла взгляд и нашла черного дракона. «Помоги!» – произнесла она едва слышно. Защита в очередной раз сотряслась. Из глаз и носа Терезы по щекам стекала темная кровь. «Боже!» Но сколько бы Тереза ни звала его, он не откликался. Она понимала, что ответа ждать не стоит. В этот раз защиту сотряс особо сильный удар, и стена полностью пала. Тереза не смогла выдержать этого и раскрыла рот, из которого тут же потекла темная кровь, стекая вниз. Девушка посмотрела на бордовые пятна и отчаянно всхлипнула. Ей ведь нужно было продержаться подольше. Кто-то резко схватил ее за плечо, и она обернулась назад. Сун Мин с сожалением смотрел на истекающую кровью Терезу и взял ее руки в свои. «Вы отлично справились», — услышала Тереза, теряя сознание. «Может ли она сейчас немного отдохнуть?» Прежде чем полностью отключиться, она ощутила беспокойство и страх. Сун Мин обнял ее и поднял, передав Терезу стоявшей позади осле. «Позаботьтесь о ней». «Хорошо», — осла кивнула и взяла ее. Уходя в пруд, она взволнованно посмотрела на Терезу. Волна накрыла их, и маленькие феи, не менее обеспокоенные состоянием девушки, забрали ее под воду. Как только Тереза потеряла сознание, защита полностью спала. Сун Мин применил свою собственную защиту и пошел вперед. Он видел, как стоящая далеко впереди Джиниэлла улыбалась. Они смотрели друг на друга так, будто впервые встретились. «Как же она бесит», — пробормотал Хаджу. Сун Мин сжал в руке копье, а осла проводила его взволнованным взглядом. «Говорят, ты хотел, чтобы я пришла на переговоры?» — спросила Джиниэлла. Хотя расстояние между ними довольно большое, ее голос звучал настолько отчетливо, словно она стояла перед ним. «Если ты пришла на переговоры, то с сопровождением явно перестаралась. Ну так ты же первый похитил Айни. Так что», — рассмеялась она, обнажив зубы. «Было вкусно?» «Нет», — ответил он, чувствуя учащенное биение сердца. «Я думал, что ты будешь зла. Раз уж я пришла сюда, то тебе нет нужды оставлять ее в живых. Держишь меня за идиотку? Придя сюда, я с самого начала не рассчитывала спасти ее. Так зачем же ты пришла тогда?» «Из-за того, что я не вижу будущего, и теперь мне приходится все проверять лично. Да и я больше не собираюсь оставлять без внимания твои выходки. Я и без того слишком часто спускала тебе все с рук», — Джиниэлла пожала плечами. «Это конец. Не думаешь, что тебе лучше сбежать?» «Нет, здесь лучшее место для сражения. Ха-ха-ха. Видимо, ты полагаешься на силы королевы фей, да?» — спросила она, посмотрев на ослу. Та смерила Джиниэллу холодным взглядом в ответ, и королева вампиров улыбнулась. «Не будь сегодня полнолуние, я бы еще засомневалась, стоит ли тут сражаться». Но, увы, Джиниэлла не могла проигнорировать силы ослы, особенно здесь, на ее территории. «Я бы не пришла, если бы не была уверена в своей победе», — Джиниэлла начала движение. Джемини стояла неподвижно, просто вперев Сун Мина взгляд. В глубине души она надеялась, что он сбежит. Насколько бы оптимистично она ни была настроена, она думала, что Сун Мину не по силам победить Джиниэллу. Как бы хорошо они ни подготовились, в полнолуние она практически всемогуща. Джемини действительно ненавидела Джиниэллу. С одной стороны, она любила ее, но с другой всей душой жаждала ее смерти. Она хотела прикончить эту сумасшедшую, хотела разрушить семью, которую та насильно создала, но при этом она не могла сделать этого лично. Что? Прискан, для которого время замерло, наконец-то начал приходить в себя. «Айни нет», — «Подождите, такого не может быть. Она мертва», — ответила Джиниэлла, которую явно веселило отчаяние мага, даже не оборачиваясь. «Неужели ты действительно думал, что она в порядке? Ты сам-то подумай, у него нет причин оставлять ее в живых. Нет, не может королева, ничего не поделаешь. Если бы это происходило на моих глазах, то я бы спасла ее, конечно, но меня здесь не было. А-а-а». Прискан, готовый разреветься, осел на землю. На лице его смешались гнев и отчаяние, а на глазах проступили слезы. Для Джиниэллы подобное звучало как прекрасная музыка. Она довольно улыбнулась. «В этот раз ты не сбежишь. Я и не собираюсь этого делать. Значит, ты умереть хочешь? Нет. Думаешь, что сможешь выиграть? Нет. А что же тогда?» Рассмеялась она. Вокруг Джиниэллы появилась красная сфера. Она трепетала в предвкушении. «Если скажу, то будет неинтересно». Сун Мин посмотрел на Джиниэллу, на которую падал лунный свет. «Джемини не будет ничего предпринимать, на самом деле он надеялся, что она ему поможет, но по факту у Джемини не было на это никаких причин. Она всегда ему помогала, но в решающий момент она не станет марать руки. Я приложу усилия к твоей защите», — уверенно произнесла осла. «Твои атаки я усилить не смогу, но мое благословение защитит тебя. Не верь ни глазам, ни ушам. В полнолуние Джиниэлла способна на все, что угодно. Доверься своим чувствам и опыту. И мне. Я вижу то, чего не видишь ты». В нем начала подниматься сила Хаджу, и Сун Мина окутал фиолетовый свет. «Не забывай, что она бессмертна. Сражайся с мыслями о том, что она не умрет, и не делай поспешных выводов. Не знаю, насколько хорошо ты справишься, но не используй бесконечность. Если ты снова потратишь всю энергию, то на этом все будет кончено. Ты умрешь», — Сун Мин кивнул. Ему ни за что нельзя забывать об этом. Его противник — бессмертный монстр. Луна еще плохо видна на небе. Если повезет, то ты сможешь продержаться до рассвета, но в этом нет особого смысла, потому что она может создать искусственное полнолуние. Ха-ха, на самом-то деле все против тебя. Сун Мин знал об этом. Он миллионы раз представлял, что произойдет сегодня, и даже в своих мыслях он постоянно проигрывал. «Вот бы я хоть у себя в воображении выиграл». Он устал видеть себя в роли проигравшего. «Я и так знаю, что я слаб. Слишком слаб в сравнении с этим монстром. Даже если яйцо и может разбить камень, то тут все иначе. Джиниэлла куда сильнее». Сун Мин совершил прыжок. Хотя он и знал об этом, но сбежать не мог. Джиниэлла посмотрела на приближающегося Сун Мина и рассмеялась. Глава 389. Захват 7. Тьма рассеялась. Сумеречное небо окрасилось алым, а на Джиниэллу, стоявшую перед Сун Мином, падал свет большой полной луны. Теперь он перестал быть в милости у монстра, который копил силы в течение многих сотен лет. Но Сун Мин знал, что сегодня сбегать нельзя. Смысла делать этого просто нет. Джиниэлла узнала, что он убил Айне, и если он теперь решит сбежать, то она сама станет бедствием, что приведет к концу. Вот уж она точно способна стать монстром, который разрушит мир. Она уничтожит все живое еще до того, как монстр в спящем лесу успеет проснуться. И тогда уж Джиниэллу никто не сможет остановить. На данный момент королева вампиров была сильнее кого бы то ни было. Не исключено, что она решит обращать людей и в итоге создаст армию, которая сделает ее еще сильнее. Так что ее нужно остановить здесь и сейчас. Сбежать он не может и по другой причине. У Ви Джихюн есть я, и я сказал ей довериться мне. Сун Мин не собирался нарушать данное ей обещание. Он не хотел выглядеть трусом в ее глазах. Он посмотрел в круглые глаза Джиниэллы. Зрачок в ее глазах вытянулся, и по ней было ясно, что на Сун Мина она смотрит с предвкушением. Осла раскрыла крылья и сложила руки перед грудью в молитвенном жесте. Свет, появившийся из ее тела, окутал Сун Мина. На него спустилось ее благословение, и страх, не отпускавший его все это время, наконец-то ушел, а сердце забилось быстрее. «А-а-а!» Копье казалось тяжелым. Сун Мин зарычал и оттолкнулся от воздуха. Он одновременно применил фиолетовый закат чудесного подвига и черный гром. Как и говорил Ян Ильчон, сила исходила не из живота, а из всего тела, как и всегда, но даже при этом он был быстр. Став молнией, он полетел прямо на Джиниэллу. Он расставил руки и увидел, как королева вампиров засмеялась. Копье Сун Мина прошло сквозь магию Джиниэллы, вонзившись в сердце. Она немного отступила назад. Из раны потекла кровь, а позже и рот окрасился красным. Она обнажила зубы и рассмеялась. «Хорошо», — произнесла она. Магии вокруг нее стало еще больше. Между Джиниэллой и Сунмином произошел красный взрыв. Прежде чем парня откинуло назад, он раскрыл черный гром и прыгнул в пространстве. Ему казалось, что голова вот-вот взорвется. Возникло чувство, что в другом месте сперва оказалось его тело, а затем уже голова заново наполнилась мозгом. Сунмина накрыл красный свет. Он отвел назад руки и, приложив все силы, замахнулся, нацеливаясь на Джиниэллу, находящуюся за защитой. Пробив дыру в красном свете, он провернул копье, расширяя появившееся отверстие. Магическая сила взорвалась, и как только это произошло, на него нацелилась новая магия. На Сунмина надавила превосходящая его энергия. Он прищурился и применил разрушительную силу. Наполняющая его тело сила нелюдя начала выходить наружу, но при столкновении с магией ничего не произошло, не было даже взрыва. Впрочем, Сунмин смог избавиться от давления, которое на него оказывала магия. «Вся проблема в тебе самом», — выплюнул Хаджу. «Ты считаешь себя слишком слабым, но это не так. Нет у тебя таланта, говоришь, идиот, ты и без этого получил то, о чем талантливые люди могут только мечтать». Не только Джиниэлли покровительствовала полнолуние. На Сунмина, который физически стал нелюдем, оно тоже оказывало эффект. «Подумай о том, что тебе дает тело монстра», — прокричал Хаджу. 10 лет назад в Армуре Сунмин столкнулся с нелюдем. Его убила Айни, а Сунмин больше не использовал полученные тогда силы. Но Хаджу сейчас говорил не о силе нелюдя из Армура. Сознание Хаджу появилось на водной глади. До этого момента он почти никогда вот так лично не вмешивался в бой. Но в этот раз все было иначе. «Кто я?» «Хаджу, великий нелюдь, правивший 400 лет назад. Великий нелюдь, силач и чудовище, способное победить Джиниэллу. Если бы тогда не вмешался Святой Дух, то убить Хаджу было бы невозможно. Из-за случившегося его сила почти что пропала, но Хаджу не исчез и продолжил существовать в теле Сунмина. «Хаджу!» – рассмеялась Джиниэлла и выкрикнула его имя. Окружавшая Сунмина сила нелюдя стала мощнее, а головная боль, благодаря благословению ослы, пропала. «Думаешь, что сможешь изменить ситуацию? Ах-ха-ха, я уже давно превзошла тебя!» Джиниэлла прибавила магии. Она взмахнула руками и разрезала пространство, а вокруг разлилось красное сияние, поглотившее вскоре весь свет. «Превзошла ты меня, бред!» — раздался громкий крик. В Хаджу бурлили эмоции. Сунмин оскалился, а в его копье поступила огромная сила нелюдя. Созданное из драконьего материала оружие в его руках задрожало. Он с силой сжал копье и замахнулся им. Красное пространство в один миг разрушилось, и опустевшее место наполнилось силой нелюдя. «Нужно поменять поле боя в свою пользу». Сила нелюдя собралась на конце копья. Открылось другое пространство, которое наполняла энергия. Джиниэлла не стала ничего с этим делать и оставила все как есть. Благодаря повелителю крови, она узнала о техниках Сунмина и о том, какие чувства она испытает, опробовав их на себе. Она помнила и об этой ци. Название она не знала, но представляла, что произойдет. Это больше напоминает не ци, а магию. Нет, даже скорее колдовство. В пространстве не было ничего, кроме ци. Сунмин растворился в воздухе, а туман перед глазами мешал обзору. Джиниэлла, которая потеряла возможность слышать и ощущать запахи, раскрыла руки. Она могла помешать Сунмину совершить задуманное, так как знала, чего ей ожидать. На самом деле, она бы и без этого почувствовала атаку. «Джиниэлла знает, что это за ци», — сказал Хаджу только ему. Сунмин следил за движениями королевы вампиров сквозь туман. Она поднимала красную магию. С широкой улыбкой на лице она рассматривала пространство, в котором не было Сунмина. Хотя она и знала, что это за ци, толку от этого не было. Энергия Сунмина ощущалась со всех сторон. Это пространство было наполнено молниями. Каждый раз, когда она принимала молнию за Сунмина, она хихикала. Вокруг разлетались раскаты грома, столь оглушительные, что, казалось, весь мир рушится, а в центре всего этого по-прежнему стояла Джиниэлла с раскинутыми в стороны руками. Она находилась в красной защите и ничуть не шевелилась. Этого мало, Сунмин заскрипел зубами. Вот так просто у него не вышло снова пробить ее защиту. Он еще сильнее надавил на копье двумя руками. Несмотря на то, что они находились в созданном Сунмином пространстве, Джиниэлла взяла ситуацию под контроль, так что приложенных им усилий оказалось мало. Он широко раскрыл глаза, сердце забилось еще быстрее, начав чуть ли не выпрыгивать из груди. В нем появилась жадность. Техники, о которой ему рассказала Виджи Хюны, которую дополнил Ян Ильчон, было мало. Ему казалось, что его голова готова взорваться. Он делал все возможное, но этого все равно было мало. Золотистые глаза Сунмина задрожали. Это не техники учителя было мало, это он не дотягивал до нужного уровня. Он был гораздо слабее, чем Ян Ильчон в тот день, так что Сунмину нужно постараться сделать то, чему его учили. Ильчон говорил, что если как следует очистить разум, то можно с одного раза усвоить даже самую сложную ци. Губы Сунмина задрожали. Как и говорил учитель, его разум не может быть очищен в полной мере. Пространство вокруг него начало рассеиваться. Голова, сердце и тело готовы были взорваться. Исходящая из живота сила нелюдя распространилась по всему организму и начала выходить наружу через кожу. Мир пошатнулся. Сила нелюдя двигалась в пространстве именно так, как того хотел Сунмин. Он видел, как стоящая за сверкающими молниями Джиниэлла нахмурилась. «Пора начать», — подумал Сунмин, как вдруг энергия, исходящая от него, качественно изменилась. «Ты», — даже Хаджу удивился, — копье было тяжелым, настолько тяжелым, что он не мог как следует замахнуться им. Сунмин так сильно сжал зубы, что из десен пошла кровь. Он вложил скопившуюся неигунную силу нелюдя в копье. Сунмин стал копьем, а копье — Сунмином. В пространстве возникли десятки расколов. Стоявшая под защитой Джиниэлла округлила глаза. «Ах-ха-ха!» Она громко рассмеялась. Сунмин издалека услышал ее смех и выдвинул вперед копье. Из раскола в воздухе появилось острие. Джиниэлла под своей кровавой оболочкой широко раскрыла руки. Копье ударило в защиту, которая не смогла выдержать внезапного удала и потрескалась. Оружие прошло сквозь барьер, и молния из копья ударила по Джиниэлле, не оставив от нее и следа. «Она не умерла!» – прокричал Хаджу. Сунмин оттолкнулся от пустоты и поднялся в воздух. Он услышал, как в груди колотится его сердце. «Знаю», — сухо ответил парень. Он понимал, что Джиниэлла не могла умереть от такой, как для него казалось, мощной атаки. Сунмин даже задумался о том, где все это время скрывалась такая сила. Разрушенное тело Джиниэллы собралось вновь, и она выглядела так, будто совершенно ничего не произошло. Как только ее голова полностью восстановилась, Сунмин провел копьем перед ее носом. Голова Джиниэллы взорвалась и появился красный дым, который начал затягивать в себя копье, а следом Сунмина. Красный дым обладал страшной магической силой. Сунмин частично задействовал защиту. «Все в порядке», — он услышал голос Ослы. Она не заходила в созданное Сунмином пространство, но наблюдала за происходящим снаружи. Яркий свет окутал тело парня и рассеял дым вокруг. После того, как следы от взрыва прошли, за ним показалась Джиниэлла. На ней не было ни одной раны, а на лице играла широкая улыбка. Благословение королевы фей, да, это же ее лес. Сунмин снова пропал в дыму. Как же Джиниэллу раздражало это место. Она подняла глаза к небу. Полной луны видно не было. Силы ослы не оказали на нее никакого влияния, но она была зла. Пора заканчивать. Этого мало. Даже того, что Сунмин сделал, оказалось мало. У него из носа потекла кровь. Он раскрыл за один раз все свои основные техники. В общей сложности их вышло 5. «Осторожно!» – прокричал Хаджу. Времени было слишком мало. Из тела Джиниэллы вырвалась магия, заполнившая пространство. Это было не просто очередное заклинание, это многовековая магия, которая окутала собой созданное Сунмином пространство. Нет, кровь наполнила ее глаза. «Я быстрее!» – подумала она, и пространство начало меняться. Глава 390, захват 8. Смысла нападать на Джиниэллу напрямую не было. Сунмин ощутил это еще при сражении с повелителем крови. Что бы он ни предпринимал, какие бы техники ни использовал, в итоге с трудом нанося Джиниэлле урон, она тут же восстанавливалась. Также она не разрушила созданное Сунмином пространство, а изменила его. Из-за этого она ощутила головную боль, но в конечном счете это не доставило сильных неудобств. Сейчас разум Сунмина относительно очистился, не до такой степени, как у Ян Ильчона или Ви Джихюн, но другие мастера посчитали бы его гением. Туман, мешавший обзору, исчез, а ощущения вернулись. Но пространство не изменилось, хотя теперь его нельзя было назвать пространством, созданным с помощью ци. Джиниэлла пыталась нацелиться на силу нелюдя, но пока что ей это никак не удавалось. «Ха-ха-ха», — рассмеялась королева вампиров. Она по-прежнему не ощущала никакой угрозы. Сунмин надавил на виски, чтобы избавиться от давящей головной боли. Переутомившееся сознание восстанавливалось. Сияющая сила нелюдя все еще его окружала. Осла защитила его от смертельных атак и сделала так, чтобы усталость в нем не накапливалась. А, сидящая под доспехами Руби испугалась. Разумеется, ей тоже очень хотелось сбежать. В этой битве Руби была бесполезна и абсолютно ничем помочь не могла, но даже несмотря на это она не ушла, потому что в этот трудный час она хотя бы могла просто находиться рядом. «Ты сильно вырос», — похвалил Хаджу. Сила нелюдя вокруг Сунмина завращалась. На самом деле, взмахивать копьем нужды не было. Пространство вокруг него все еще находилось под его контролем. Вся сила этого места находилась в Сунмине и его копье. Он полностью пришел в себя. Рядом с ним образовался вихрь из силы нелюдя. Созданное из нее копье разделилось на несколько десятков. «А-а!» – закричал Сунмин и побежал вперед. Его шаги практически невозможно было увидеть. Он раскрыл походку, подготавливая взрыв из силы нелюдя. Джиниэлла просто наблюдала за Сунмином, стоя на одном месте. В обеих ее руках появилась красная магия. Десятки копий летели в ее сторону, становясь молниями. Джиниэлла вздохнула и замахнулась руками. Ее острые когти с одного удара расправились с преследованием души. Разорванная сила нелюдя снова вернулась в копье. Десятки копий стали сотнями, а сотни – тысячами. Бежать было некуда. Благодаря погоне с намерением убить, магия Джиниэллы немного рассеялась. Пространство задрожало так, будто готово взорваться. Ее магия поднялась с новой силой и с легкостью отразила все атаки. Сунмин выставил руки в ее сторону и порезал магию своим копьем. Сможет ли он пробить ее защиту? Вопрос этот, разумеется, риторический. Он должен пробить, и никак иначе. Конец копья столкнулся с защитой, за которой с довольной улыбкой стояла Джиниэлла. Ее мерзкий смех резал Сунмина по ушам. «Заставь ее заткнуться!» – прокричал Хаджу. Сила нелюдя стала мощнее. Хаджу, не жалея себя, передавал парню свои силы. Раньше бы Сунмин просто не смог справиться с такой мощью, но теперь все иначе. Их силы не конфликтовали. Раз уж Сунмин хотел убить Джиниэллу, то Хаджу и подавно. По защите пошла трещина. Сейчас Сунмин заскрипел зубами. Его копье, не останавливающееся ни на минуту, создало раскол. Сунмину было все равно, даже если оружие не выдержит. Он приложил все усилия и, надавив на копье, пробил защиту. Вокруг распространился яркий свет, охвативший Джиниэллу прямо под защитой. В итоге магическая оболочка не выдержала давления и начала трескаться. Сунмин не останавливался и двигался вперед. Бесконечность копья девяти небес. Десятки копий последовали вперед. Техника девяти драконов. Сотни драконов вырвались наружу. В происходящем вокруг Джиниэллы безумии она встала на ноги. Ее тело в очередной раз полностью разрушилось и снова восстановилось. Она не может быть совершенно бессмертна. Сунмин не останавливался ни на секунду, продолжая двигаться. Поскольку Джиниэлла не достигла превосходства, она должна иметь предел. Она просто восстанавливается благодаря огромному количеству магии, а это значит, что надо просто уничтожать ее до той степени, пока она не сможет самоисцеляться дальше. Сунмин раскрыл самую быструю технику из бесконечности копья девяти небес. Изо рта Джиниэллы полилась кровь. Ее пронзили десятки копий, и она отшатнулась назад. Уголки ее губ при этом дрогнули, и она улыбнулась. Ее тело окрасилось в красный цвет из-за крови, текущей из ран, и она рухнула назад. Она превратилась в большую волну. Сунмин не отступил, смотря на надвигающийся поток магической силы. Он подумал о возможности использования другой техники бесконечности копья девяти небес. Он избавился от лишних движений. Для того, чтобы раскрыть эту технику, Нигун и Ци должны были выйти из берегов. Еще сильнее, сила нелюдя сотрясла пространство. Десятки копий слились в единый мощный поток, удара которого избежать не выйдет. Оно точно пробьет любую защиту. Сунмин обхватил его обеими руками и поднял над головой, выпустив вперед. В мощной волне появилась дыра. Он прошел сквозь волну, разрушая магию. Джиниэлла больше не смеялась. «Я справлюсь», Сунмин побежал вперед, задержав дыхание. Хотя сегодня полнолуние и его противником была королева вампиров, прожившая многие сотни лет, хотя это существо считалось самым сильным из всех, кто не является человеком, хотя она и может бесконечно восстанавливаться благодаря магии. Сунмин был уверен в своих атаках. Из раза в раз он пробивал ее защиту, и она ничего не могла с этим сделать. Она продолжала восстанавливаться, но Сунмин не собирался сдаваться. Он сможет, он справится. Он знает, что ее восстановлением есть предел. «Я смогу, я убью Джиниэллу». У него еще были силы в запасе. В нынешнем состоянии он может сражаться сколько угодно. Благодаря благословению Ослы головная боль исчезла, а физически он был нелюдем, что давало ему преимущество. Пускай и не в такой степени, как Джиниэлла, но он тоже мог быстро восстанавливаться. Он направился в сторону остатков магической силы, собираясь в очередной раз тут же убить королеву вампиров. Стоит ей только воскреснуть. На душе стало легче, а на лице появилась легкая улыбка. Его план работает. Противостоять Джиниэлле оказалось не так сложно, как он думал. «Сзади!» – прокричал Хаджу. Сун Мин оказался даже быстрее того, как Хаджу это выкрикнул. Быстрее ощущений, которые дали ему понять, что что-то не так. Он ловко поднялся в небо. Свет фей, окутывающий его до этого, ослаб. Благодаря благословению ослы ничего страшного не произошло, но если бы не она, скорее всего, он бы сейчас истекал кровью. «Смешно тебе», — за спиной послышался голос. Сун Мин обернулся. Из-за внезапной атаки его тело изогнулось, как стрела. Изо рта потекла кровь. Он увидел довольно улыбающуюся Джиниэллу. «Ты же только что улыбался». Джиниэлла щелкнула пальцами, и магия скрутилась в спираль, словно веревка, покрытая острыми шипами, которая направилась прямо в Сун Мина. Он тут же выставил вперед копье, остановив удар. Сила нелюдя, столкнувшаяся с магией королевы вампиров, не выдержала и разрушилась. Следом не выдержала и драконье копье, и тоже сломалось. «О чем ты думал?» — задала вопрос Джиниэлла под треск копья, протягивая к Сун Мину руку. За его спиной вихрем кружилась сила нелюдя, и он раскрыл бесконечность копья девяти небес, но он не успел коснуться ее копьем, как оно взорвалось. «Я же говорила, что я выдающийся маг. Это пространство уже находится под моим контролем. Неужели ты думал, что я настолько слабая?» Джиниэлла оказалась совсем близко и обеими руками схватила Сун Мина за плечи. «Ну же, скажи это. Ты же улыбался, да, был рад, что я не избегаю твоих атак и просто умираю. Тебе казалось, что я пытаюсь дать отпор, но у меня ничего не выходит. Голова, тело, все взрывалось, восстанавливалось, и ты снова убивал меня. И поэтому ты улыбался, да?» Она приблизилась к Сун Мину, оказавшись совсем рядом, настолько, что их лбы почти соприкоснулись. Ее глаза были широко раскрыты, а в их отражении Сун Мин видел себя. «О чем ты подумал в тот момент? Почему смеялся?» «Знаю, я все знаю. Я знаю ответ, даже если ты молчишь. Не пытайся солгать мне, это будет нагло. Я просто хочу услышать, как ты произнесешь это». А Сун Мин чувствовал на себе ее дыхание. Пускай от нее и пахло кровью, ее дыхание звучало слишком соблазнительно, а державшие его за плечи руки были очень нежными. Джиниэлла рассмеялась и потянула его на себя. Сун Мин кое-как замахнулся копьем и ударил по ней. Его и без того сломанное копье окончательно разлетело в щепки.